«Рамиро привез ее?» — быстро спросил Ацо. «От кого он получил ее?» «Монахиня принесла ее ему в замок Теба в ночь перед его отъездом сюда». «Монахиня?» «О, ужас! Она высокого роста и была покрыта густою вуалью». «Да, так говорил Рамиро. Монахиня имела поручение привезти в Дельмонте шкатулку из розового дерева. Она не знала дороги сюда и потому просила Рамиро позаботиться о доставке ее в мои руки». Ацо вздрогнул. Страшная догадка промелькнула в его голове. «Это дело Аи», — пробормотал он неслышно. «Это монахиня была она. Роза должна была умертвить Энрику, а вместо того похитила у нее дочь. В тот вечер, когда я нашла Марию мертвой, я послала гонцов к контр-адмиралу Топете, который находится в постоянных сношениях с моим мужем. Я должна узнать, он ли прислал шкатулку». «Прощайте, Энрика», — твердым голосом произнес Ацо, подавая убитой горем матери свою руку. «Не герцог де ла Торре прислал розу, которая умертвила вместо вас вашу дочь. Я знаю, кто совершил это дело, и я отомщу за вас». Лицо цыгана приняло выражение страшной дикой мести. «Не просите помилования, Энрика. Вы бы молчали, если бы знали, кого постигнет моя месть. Вы бы не думали просить, если бы знали, сколько вреда причинила уже в своей жизни эта презренная. Прощайте, Энрика. Может быть, я никогда более вас не увижу. Одна сила только может воспрепятствовать мне находиться неподалеку от вас. Это именно та сила, которая разлучает мать со своим ребенком. И только такая сила в состоянии удержать меня, Энрика, так как до тех пор, пока я могу владеть ногами, они меня никуда не понесут. Как только в ваши владения, чтобы я мог видеть вас и служить вам. Вы уже знаете все и без моих слов. Вы знаете, что цель моей жизни состоит в том, чтобы охранять вас. Высшая награда за это — ваша благодарность, ваша улыбка. Прощайте, Энрика. Что будет? Каким образом избавлю я вас и весь свет от этого чудовища? Этого я еще не решил, но мне кажется, как будто это наше последнее свидание с вами. Я вас очень любил, Энрик. Я когда-то не верил, что могу любить женщину, которую никогда не могу назвать своей. Теперь же я счастлив и доволен, что могу отомстить за вас. Я прежде был совершенно другой человек, и вы сделали все это возможным. Поминайте добром бедного цыгана. И когда вы его более не увидите, когда вы ничего более о нем не услышите, когда вы преклоните колени перед могилой вашей дочери, молитесь и за его душу. Ваша молитва много значит, и если вы удостоите меня этой милости, я буду щедро награжден за все доброе, что совершил в своей жизни. «Мой милый Ацо», — сказала Энрика, тронутая до слез искренними словами цыгана, — «сохраните свою жизнь, не ввергайтесь в опасность. Моя молитва будет сопровождать вас всюду, и благодарности моей нет конца». «Это прекрасные слова, Энрик. Извините, что я вас все так же называю. Это чудные слова. Прощайте, Энрик. Я искренне желаю, чтобы ваш Франциско скоро и невредимым возвратился к вам. Прощайте». Ацо пожал руку тронутой Энрике, простился и с мертвой Марией, и скрылся затем во мраке ночи. На следующий день дочь Энрике в дорогом гробу, украшенном цветами и венками, была отнесена в склеп. Священник из Бедои отпевал покойницу. Множество людей следовало за гробом по дороге, усыпанной цветами.